самоубеждение, помогающее избежать срыва. «Я никогда больше не буду злоупотреблять алкоголем. Я буду вести трезвый образ жизни. Я принял твердое решение никогда не злоупотреблять алкоголем. Назад дороги нет. Никакие обстоятельства, никакие преграды не помешают мне вести трезвый образ жизни. Даже если у меня будет плохое настроение, неприятности на работе, ссоры в семье, я все равно не стану злоупотреблять алкоголем. Я никогда не отступлюсь от выбранного мной пути, потому что я на себе испытал разрушительную силу пьянства, потому что выпивка пагубно влияет на мое здоровье, на мою карьеру, отношения в семье. Я никогда не буду злоупотреблять алкоголем, потому что это ложное удовольствие, за которое надо платить слишком дорого. Что бы ни случилось, я все равно буду вести трезвый образ жизни. У меня сильный волевой характер. Я буду бороться за каждый день трезвости. Я хочу быть нормальным человеком, таким, как все. Я не хочу быть изгоем общества. Я принял твердое решение в корне изменить жизнь и стать другим человеком. Каждый день трезвости приносит мне колоссальное облегчение и оздоровление. Здоровый образ жизни – мой последний шанс вырваться из плена пьянства, стать другим человеком, восстановить свое здоровье, вернуть себе молодость. Ведь я еще молодой человек, а водка сделала меня стариком. Больше не буду злоупотреблять алкоголем, потому что хочу вернуть себе молодость и счастье. Я хочу стать таким, как я был раньше, когда еще не выпивал. Даже если у меня будет плохое настроение, я все равно буду воздерживаться от алкоголя. Ничто мне не помешает вести здоровый образ жизни. Я решил начать новую жизнь. Мне нравится быть трезвым и благополучным, веселым и жизнерадостным. Все плохое, связанное с пьянством, уйдет от меня навсегда. Впереди меня ждет удача и благополучие. Поэтому я больше никогда не буду злоупотреблять алкоголем. Надо только принять твердое решение вести трезвый образ жизни. Я никогда больше не буду пьянствовать. Я хочу быть полноценным членом общества. Я хочу в корне изменить свою жизнь, чтобы в ней больше не было места пьянству, неприятностям, унынию и плохому настроению. Я решил бросить пить окончательно и бесповоротно. Ничто не помешает мне вести трезвый образ жизни. Я решил окончательно изменить свою жизнь. Отказаться от привычного образа жизни, не выискивать поводов для выпивки. Главной ценностью для меня становится здоровый, трезвый образ жизни. Трезвая жизнь намного интереснее. Никто не собьет меня с выбранного пути, потому что у меня есть свое собственное мнение. Я самостоятельный человек, и на меня не может повлиять чужое мнение. Мнение моих бывших друзей. Никакие преграды, никакие обстоятельства не помешают мне вести трезвый образ жизни. Каждый день трезвости приносит мне радость и счастье. С каждым днем трезвости восстанавливается мое здоровье, улучшается самочувствие, я становлюсь бодрым и энергичным. Исчезают вялость, пассивность, быстрая утомляемость. Даже если у меня возникнут неприятности на работе, я все равно не буду пьянствовать, потому что я принял твердое решение вести трезвый образ жизни. Главной ценностью для меня становится не употребление алкоголя, а здоровый образ жизни, хорошее самочувствие, уважение близких и родственников, коллег по работе. Я решил стать благополучным и перспективным человеком. Я направлю все свои духовные силы, всю свою волю на достижение поставленной цели. Я буду бороться за каждый день трезвости, потому что каждый день без алкоголя приносит мне радость и облегчение, поднимает настроение и, самое главное, приносит мне колоссальное оздоровление. Я вновь почувствую вкус к жизни, вновь испытаю радость, я опять стану молодым, здоровым и счастливым. Передо мной откроются огромные перспективы. Я восстановлю свою физическую форму, стану бодрым и энергичным человеком. Я не буду злоупотреблять алкоголем. потому что возврат к прошлому – это возврат к нездоровью, вялости, пассивности и плохому настроению. Отказ от злоупотребления алкоголем – это мой последний и единственный шанс изменить свою жизнь к лучшему. Выпивка уже не будет пагубно влиять на мою жизнь. Исчезнут ссоры в семье, неприятности на работе. Вновь приобрету уважение коллег. Это будет способствовать моему профессиональному росту, улучшится мое материальное положение. Я стану уважаемым человеком. Я стану таким, каким я был раньше, счастливым и благополучным. Я стану сильным и волевым. Я вновь верну себе уверенность в своем будущем. Я поверю в себя. Я докажу своим близким и родственникам, что я могу держать слово. И я их не подведу. От меня, от моего поведения, от моей силы воли зависит благополучие моих детей. Я не буду злоупотреблять алкоголем для того, чтобы быть сильным и помогать своим близким и родственникам улучшить их материальное благополучие. Мои дети еще совсем маленькие и нуждаются в помощи. Им нужен сильный и любящий их отец. И я сделаю все для того, чтобы они любили и уважали меня. Я больше никогда не буду злоупотреблять алкоголем и стану хорошим семьянином, любящим отцом и просто хорошим человеком. Я изменился как личность. Из любителя выпить я превратился в здорового, трезвого человека. Алкоголь не мешает мне жить. Из слабовольного, бесхарактерного эгоиста я превратился в сильного и энергичного человека. Желание выпить уже не управляет моим поведением. Тяга к спиртному уже ни на что не влияет, не омрачает жизнь моих близких и родственников. И все потому, что я начал новую, трезвую жизнь без выпивки и встреч с друзьями-собутыльниками. У меня сильный волевой характер. Ничто не помешает мне вести трезвый образ жизни, потому что пьянство – это удар по печени, почкам, сердцу. Это удар по молодости и здоровью. Я не хочу состариться раньше времени, иметь одутловатое лицо, шаткую походку. Я не хочу быть зависимым от выпивки, от встреч друзей-собутыльников. Я не хочу быть зависимым от своей слабохарактерности и безволия. Я хочу быть свободным человеком, независимым от алкоголя. Я не хочу быть рабом выпивки. Я не хочу быть слабым, безвольным человеком. Я слишком люблю жизнь для того, чтобы продолжать напиваться. Поэтому я принял твердое решение никогда не злоупотреблять алкоголем. Мое решение окончательное и бесповоротное.